Глава 27. Граф. Аш ужинает. Я, как предполагается, тоже, но на деле просто гипнотизирую своего господина вопросительным взглядом, изо всех сил стараясь не зевать и малодушно надеясь, что он сам решит что-нибудь рассказать. Потому что вопросов у меня море. Вот только мало про какой из них я могу с уверенностью сказать, что готова услышать ответ. А значит, старинная мудрость велит и не спрашивать. Но возможно ли это? Мой спутник прекрасно видит эти многочисленные вопросы. Они, наверное, на моем лице огромными буквами все написаны. И их и почти слепой прочтет. Что же говорить об императоре Ашальгаре? Он-то точно все понимает. Но он молчит. И отвечает мне лишь насмешливым взглядом. Словно подначивая: «Ну, давай, давай, спроси». Или даже и попроси. Наконец Аш отодвигает пустую тарелку и кивает мне. «Хочешь узнать, пахнет ли от тебя кварной?» На самом деле я очень хочу, но не могу не спросить другое. «Что с Маилей? Она жива?» Я почти уверена, что нет. Но он меня, как обычно, удивляет. Жива? В каком-то смысле. Ну, по крайней мере, достаточно жива, чтобы ее последнее желание не реализовалось еще лет 200-250. Прожить так долго я совершенно не рассчитываю, но мне приятно иметь такой запас. Хотя хватило бы, наверное, и 100. Я молчу, и Аш выкладывает на стол передо мной крупный темно-бордовый камень. Смотреть на него неприятно и почему-то неловко. Но и отвести глаз совершенно невозможно. Пульсация внутри камня завораживает. Я очень мало знаю о таком типе колдовства. Кажется, это что-то запрещенное и очень гадкое. И мне не хотелось бы знать и даже предполагать, что император это умеет. Но факты — вещь упрямая. И пришедшее понимание так просто не забудешь. «Это ее душа?» Шепчу скорее для себя, нежели в самом деле спрашивая. Но он кивает. Я не произношу ни слова осуждения, но вид у меня делается настолько несчастный, что Аш, кажется, начинает злиться. «Да, это ее душа, Ика. Да, Маиле потеряла возможность жить в физическом теле, но и посмертия не обрела». Да, ей так, как минимум, некомфортно и как максимум больно. И во время ритуала ей тоже было больно. И да, я собираюсь ее использовать, чтобы разыскать главного в кварне. Хочешь знать что-то еще? Теперь он смотрит на меня, как какой-нибудь хищник на свою жертву, с которой играет. Стоит сделать хоть одно движение, тут же прыгнет. И надо бы затаиться, наверное, промолчать, но если бы все поступали хотя бы в половине случаев разумно. Другого способа не было, мой господин. Получается хрипло и слишком укоризненно. Еще я зеваю в конце. Добавляю, впрочем, без всякой пользы. Простите. «Был», — говорит Аш, не желая успокаивать мою совесть. Нет, я хочу знать правду, но насколько было бы легче и проще, если бы ответ оказался «нет». Я мог бы, например, выложить перед ней все карты, рассказать о твоем происхождении и книге и убедить отменить свое проклятие, а потом убить, чтобы она никому не разболтала. Или я мог бы влезть к ней в голову, заставить отменить и затем стереть память о последних сутках. Возможно, она сошла бы с ума, но, возможно, и нет. И, может, даже никого больше бы и не убила. Но я выбрал то, что удобно мне. И я считаю это справедливым, Ика. Если ты решил отнять чужую жизнь, значит, ты поставил на кон свою. Все честно. Я чувствую какой-то инстинктивный протест. Но возразить ему мне нечего. Возможно, протест мой идет от того, что я и сама собиралась его убить. А значит, по этой логике моя жизнь принадлежит ему? Дай книгу. требует тем временем Аш. И я покорно достаю из потайного кармана подоле платья, удивляясь тому, какая она теплая и легкая. Но это еще что? Книга отказалась покидать мои руки. Я пыталась положить ее на стол и не могла. Она липла ко мне в самом буквальном смысле этого слова. Провозившись почти минуту, я поднимаю на своего господина беспомощный взгляд. Наверное, с учетом того, что он не видит своенравную княженцию, а мои действия смотрятся для него вообще странно. Но даже если это и так, он никак не дает этого понять. Молча вытаскивает у меня из рук эту прилипалу, невзирая на то, что она сопротивляется, и даже, кажется, колет его шипами. И что самое дикое, я, глядя на это, никак не могу понять, кому мне больше хочется помочь, Ашу или книге. В конце концов, это ведь книга моего отца. Я знаю ее куда дольше, чем этого жесткого и непредсказуемого императора, который мною только пользуется во всех смыслах и аспектах. А слова доброго от него и не дождешься. Я уже решаюсь дотянуться и забрать книгу обратно. Ясно же, что ей у него плохо. Но тут Аш проводит рукой между нами, словно срывая паутину. И меня отпускает. Настолько быстро и резко, что теперь сложно поверить, что наваждение в самом деле было. Я вижу, как книга убирает шипы, впитывает капельки крови и тут же выбрасывает их обратно. Похоже, кровь Аши ей не по вкусу. Мы молча смотрим на книгу в кровавых пятнах. Друг на друга. Снова на книгу. А затем мой господин ее открывает. Кажется, после того, как он невольно поделился с ней кровью, она видна и ему. Вот только внутри все те же разноцветные и бессмысленные картинки. Он капает еще своей крови на страницу. Но ничего не происходит. Кровь не впитывается. И мне даже чудится, что книга ежится и пытается отряхнуться. Аж немного раздраженный ее захлопывает. Пристально смотрит на меня и говорит то, что я, наверное, меньше всего ожидаю услышать. «Тоже твой отец, моя загадочная Ика. И какой у тебя все-таки дар?» «Дар?» — переспрашиваю я, снова зевая и устраивая свою голову на руки. «У меня разве есть дар? И от меня все же несет кварный, да?» «От книги», — чуть улыбается Аш, неожиданно смягчаясь. «Кварный несет от книги. Но она определенно к тебе неравнодушна. И я вот хочу знать, почему. Я тоже очень хочу это знать. И почти так же сильно хочу спать. Но меня еще хватает на то, чтобы попросить. Покажите змею». Аш качает головой и лукаво усмехается. «Я бы предложил тебе самой меня раздеть. Но ты явно не в том состоянии, чтобы довести начатое до конца. Так что спи, Ика». И я послушно закрываю глаза и засыпаю прямо так, сидя на лавке и кое-как пристроившись на столе. Мне снится, что меня кто-то поднимает и несет на руках. И этот кто-то шепчет, что все будет хорошо, что он обо мне позаботится и что он рад, что я есть в его жизни. Должно быть, наверное, приятно и тепло, но я помню, что это лишь сон. И мне только горько. Утром вообще все произошедшее кажется лишь сном. Я сижу рядом с Ашем на той же скамье, на которой вчера уснула, настолько рядом, что мы плотно соприкасаемся ногами. Молчу и рассматриваю спутников, стараясь не отвлекаться на идущее от бедра Аши тепло. И никак не могу избавиться от ощущения, что вот-вот появится хозяйка дома, извиниться, что проспала или по хозяйству замоталась, оставив гостей одних. И вовсе она не ведьма. Ведь и дом при солнечном свете совершенно не кажется зловещим. Может быть, это я Замотанная предыдущей ночью и дорогой, уснула без ужина сразу, как только вошла в комнату. Вот и приснилось мне всякое. Вот и Диего со товарищами ничего такого не помнит. А ведь маг должен был бы почувствовать ведьму, даже если и она, и он очень слабые. А наш не подает и вида, что что-то не так. Вернее, не подает вида, что что-то не в порядке в магическом плане. Так что все трое, кажется, страдают похмельем и почти смущенно грешат на излишне крепкую брагу на пустой желудок и сыплют себе в чай какие-то травки от этого специфического утреннего недомогания. А маг еще и обезболивающее. А вот и ответ на не дающий мне покоя вопрос. Маг очень хотел заглушить боль. И заглушил. Вместе со всеми остальными ощущениями. Поэтому и не понял, чей это дом и кто перед ним. Как Аш объяснил отсутствие хозяйки, я не знаю. Когда спустилась, они уже обсуждали план на сегодняшний день. Теперь, раз предполагаемый гонец за лекарем проспал свою миссию, решено не тратить времени, а отправиться дальше всем вместе, купив у местных телегу для больного и сделав небольшой уже крюк с тем, чтобы проехать через поместье графа Лисецкого. Ведь там гарантированно будет целитель. Как же иначе? Когда после завтрака все расходятся, и Аш тащит меня наверх на пару слов, я жду, что он мне даст какие-нибудь указания, предостережет или о чем-то расспросит. В общем, действительно скажет что-то важное. Но стоит нам зайти в комнату, где я ночевала, до сих пор я не знаю даже, в одиночестве или нет, как он разворачивает меня, прижимает к двери и просто впивается мне в губы с такой жадностью, страстью, словно бы от нашего поцелуя зависит вся его жизнь, а то и вообще благополучие целого мира. Все совершенно неожиданно. Но от этого, кажется, я вспыхиваю в ответ даже быстрее, хотя какую-то пару секунд все же маячит мысль, что ни место и ни время, и кто-то может вернуться, и вообще это дом ведьмы, которую мой господин не то чтобы убил, а даже хуже, поработил ее душу. Но все эти мысли сносят лавиной по имени Ашальгар почти моментально. «Так что же за пара слов, мой господин?» спрашиваю я уже потом, приводя себя в порядок и сожалея об отсутствии зеркала. Это другая комната, не та, в которой Аш проводил обряд над ведьмой. Нет зеркал тоже в ней. Кажется, их вообще больше нет в этом доме. Странно. Пара слов? Немного лениво переспрашивает Аш. Я подозрительно на него кошусь. Вот не должен человек с такими проблемами и долгами так довольно выглядеть и смотреть так, что хочется краснеть и улыбаться, стоит только взглянуть на него. «Вы меня позвали сюда на пару слов. Чувствуя себя совсем глупо, все-таки поясню. Что-то важное?» «А-а-а», — говорит он. «Да, пара слов очень важных». Он выдерживает паузу и сообщает, склонившись к моему уху. «Ты восхитительна. Пойдем?» «У меня тоже пара слов, если позволите», — шепчу в ответ. «Да?» — заинтересованно почти мурлычет Аш, хотя уверенно он чувствует, к чему я веду на самом деле. «Важных?» «Очень». Серьезно киваю. Ласково провожу рукой по его щеке, ощущая, насколько же это неправильно, что она скрыта маской. И требую уже совершенно другим тоном, таким, за который император Ашальгар должен отчитать свою стражницу как минимум, а как максимум наказать и уволить. «Змею покажите». Я знаю заранее, что сейчас будет. Сначала он будет прищуриваться, затем отступит на полшага назад, Из взгляда исчезнет вот такая легкая и необидная насмешливость. Она сменится чем-то тяжелым и властным, и он поставит меня на место. Скажет, что я взорвалась. А я и сама-то это понимаю, что потеряла всякий страх. Но я не могу спокойно существовать, зная, что на его спине растет змея, и что иногда она растет из-за меня. И неизвестно, сколько еще осталось. 5 сантиметров или 15 до того, как она займет всю спину. А может быть, всего пара миллиметров. Ика. Тяжело начинает Аш, впрочем, выражение его глаз я истолковать не могу. И повисшая пауза, кажется, ничего хорошего не сулит. Я выдерживаю взгляд, готовая ко всему, вернее, не совсем ко всему, к отповеди, к одёргиванию, к тому, что придется просить и спрашивать, может, даже извиниться, что я лезу не в свое дело на его личную территорию, к его личной змее, но происходит совсем другое. Он отступает назад на шаг, поворачивается ко мне спиной и снимает рубашку. Не мигая, я смотрю. Она огромная. Куда больше, чем мне запомнилось и чем я надеялась, но все-таки пока меньше, чем я опасалась в самых худших своих предположениях. Красиво темно-синего цвета с зеленоватым отливом на кольцах. Невольно делаю шаг вперед, протягиваю руку и трогаю змеищу. Она теплая, потому что это лишь рисунок на его коже. Пока еще только рисунок. Что? Голос постыдно срывается, и мне приходится начать заново. Что будет, когда она станет еще больше? Аш молчит, неспешно разворачивается, надевает рубашку и одаривает меня совершенно невыразительным взглядом, в котором ничего нельзя прочесть. «Идем», — чуть с нажимом говорит он. Послушной стражнице полагается тут же отойти, но я продолжаю прикрывать собой дверь. «Аш». «Ика», — вздыхает мой господин, «в стране, где чуть ли не каждый пятый состоит в кварне, беспокоиться стоит вовсе не о змее». «Каждый пятый?» Невольно перехожу на шепот. «Каждый пятый?» «Приблизительно». Он смотрит серьезно, и мне мерещится, что еще немного грустно. И многие об этом даже и не знают. Помнишь ту свадьбу, на которой мы повстречали Диего? Клятвы, которые приносили жених и невеста, вовсе не про то, о чем они думают. Не заговор на долгую и счастливую совместную жизнь, а посвящение себя кварне. Представляешь масштаб? Нет. Честно и почти беззвучно шепчу я. Ход поистине гениальный, хоть и подлый, сверх всякой меры. Я могу еще как-то логически принять, что в кварне оказываются те, кто заключил в свое время сделку. Пусть это и неравноценный обмен, и человек может всю жизнь раскаиваться, что в такое ввязался. Но все равно был момент, когда был сделан выбор. Но вот так, вот, обманом. Некоторое время мы молчим. Я в растерянности. Аж явно ожидая, что я все-таки отлеплюсь от двери и дам ему пройти. Потом снизу слышится голос Диего. И мы все-таки спускаемся. При этом у меня, несмотря на все старания, вероятно, настолько подавлено потрясенный вид, что арагарец отводит меня в сторону и интересуется, все ли в порядке, не обидел ли меня мой охранник. То, что граф куда богаче маркизы, становится понятно еще на подъезде. Огромный замок, даже скорее дворец, многочисленные слуги в богатых ливреях, позволяющие себе взгляды свысока на нашу процессию. Хотя, учитывая скромную дорожную одежду и мага, путешествующего на простой телеге, вид у нашего отряда и правды не очень-то презентабельный. Я к таким взглядам привыкла уже очень давно. Мало кто из встретившихся мне во время обучения и работы стражницей не считал, что его жизнь сложилась куда лучше, а значит, он более достоин. Аш был, как обычно, непробиваем. А вот Диего и его спутников, особенно мага, кажется, это порядком злило. Не настолько, конечно, чтобы потерять контроль и высказать наглецам что-либо. Это же ниже достоинства дворян — выяснять отношения с простолюдинами. Но раздражение, исходившее от них, сложно было не заметить. Вероятно, поэтому, а может, решив, что уже все равно карта засвечена, Диего сразу предъявляет свой знак и требует немедленной аудиенции у графа и целителя. Хозяин замка обедает, причем не один, а с гостем, но управляющий немедленно ведет нас к нему, разом растеряв всю свою величавость и надменность. «Смотри, Ика, смотри», — говорю я себе, «смотри и запоминай, чтобы не зазнаться, чтобы не забыть, подобно слугам местного графа, что ты самый обычный человек, и то, что тебе выпало провести сколько-то там дней или даже месяцев с кем-то из сильных мира сего, ни на секунду не делай себя им равной». Графу мы идем втроем, маг и безымянный. Надо все-таки узнать его имя, хотя бы и у Аши. Остается перед входом в ожидании целителя и помощи. Замок мне нравится. Широкие просторные коридоры, выверенные линии и редкие украшения, приходящиеся удивительно к месту и транслирующие благородство и умеренность. А вот сам граф кажется полной противоположностью. Маленький, коренастый, с круглым красным лицом и залысинами, и словно чтобы компенсировать недостаток волос, с усами и бородой. И даже на мой отнюдь не самый требовательный и изысканный вкус борода придает ему не солидности, а неряшливости. И он еще не успел ничего сделать или сказать, а уже почему-то кажется, что он суетлив, непоследователен и не сдержан. И не знаю, что касается последних двух характеристик, а вот то, что суетлив, это точно. По крайней мере, после того, как Диего, не дав управляющим толком доложить, снова показывает свой знак и требует с металлом в голосе. «Будьте так любезны, граф, немедленно предоставить целителя». Затем арагарец обводит взглядом уставленный явствами стол, видимо, вспоминает, что самодельный завтрак в доме ведьмы не очень-то удался, и добавляет: «И принесите еще приборы на 5 человек. Мы отобедаем с вами». Граф начинает сыпать распоряжениями. Не знаю, как дворецкий умудряется их все запоминать и выполнять. Мне лично кажется, что они отменяют друг друга. Но наверняка это обычный стиль хозяина замка. И слуги уже приспособились. Я же смотрю на гостя. Тот отвечает мне вежливым и вроде бы не особо заинтересованным взглядом. Но внутри у меня все обрывается. Гость — это Шаргрен. Чёртов эмпат, как когда-то выразился мой господин. Эмпат, который прямо сейчас считывает мой ужас. И аж Роя наверняка тоже мгновенно прочитает и поймет, кто это. А если не его самого, то меня, мои чувства к нему. Вот угораздило же. И что же он тут делает? Несколько томительных секунд не происходит вообще ничего. Затем Шаргрен встает. Мое сердце замирает и тут же начинает неистово колотиться. Мне кажется, что прямо об ребра. Неужели все пропало? Может, я должна срочно что-то предпринять, чтобы как-то спасти ситуацию своего господина? Но что? Попытаться его убить? Увы, несмотря ни на что, я не готова убить человека. Даже безымянного и незнакомого. А что уж говорить о весьма симпатичном мне маге. Да и поможет ли это? Как поймать именно ту секунду, когда наш знакомый откроет рот и скажет что-нибудь типа «Аж ты дурак!». Отчего-то, глядя на невозмутимого Шаргрена, мне представляется исключительно именно эта фраза. Я на всякий случай берусь за нож, хоть и понимаю, что мне легче себя поранить, чем кого-то другого. Но тут маг-эмпат чуть кланяется мне, как совершенно незнакомой леди. Желая он показать, что мы знакомы, он подошел бы ближе, и поклон был бы немного другим. А затем переводит взгляд на Диего. На Аша не смотрит вообще, как будто бы его и вовсе нет. И это единственно правильное отношение настоящего сноба и аристократа к охраннику, как к вещи. Словно бы это не человек, а амулет. Я осторожно вздыхаю. Кажется, пока еще пропало не все.